Трудовые будни. Из Сталинграда пришла «Аврора» с грузом продовольствия. Киров с главкомом сухопутных сил Сокольским, двумя сержантами-конвойниками и 25 отобранными испанцами-инструкторами на борту вышел из западной бухты, направляясь к Тринидаду. Верховный суд в полном составе заседал по 12 часов в сутки, постатейно рассматривая введенные в действие кодексы. В случае несоответствия местным реалиям суд составлял изменения и дополнения к статьям, а некоторые статьи вообще отменялись. В частности, отменили статью УПК о наказаниях за хранение холодного и огнестрельного оружия. Вместо них ввели статью, обязывающую всех граждан мужского пола иметь дома и холодное, и огнестрельное оружие. Граждане, не имеющие служебного оружия, должны были приобрести его по госрасценкам и сдать экзамен по владению им. Женщинам владение оружием по желанию. Гражданам без права голоса БПГ разрешили только гладкоствольное, не автоматическое оружие, а подданным только холодное. Верховный Совет собирался ежедневно в конце рабочего дня и утверждал предложенные Верховным Судом дополнения и поправки кодексам. Экипаж «Марти» в авральном порядке, проработавшись лето, несколько размяк. Легкие победы над испанцами расслабили всех и усыпили бдительность. Осознав этот факт, предсовнаркома принял все возможные меры для преодоления расслабленности. Через Крумича привлек к этому делу партийную и комсомольскую организацию, напряг командиров ВЧ и наркомов. Но на одной сознательности далеко не уедешь. Уж эту истину Мещерский усвоил, еще будучи мичманом. Поэтому основные усилия он сосредоточил на разработке норм выработки продукции на всех рабочих местах. Этого он потребовал от всех наркомов. Совнарком по его настоянию принял постановление, по которому работникам, не выполнившим дневную норму, зарплата за день не выплачивалась вообще. Перевыполнение нормы не оплачивалось тоже. Попутно этим постановлением резко облегчался учет и ведение бухгалтерии на всех участках, а бухгалтеров и учетчиков пришлось выделять из своих рядов. Несколько недоучившихся студентов по этим специальностям в экипаже нашлось. Руководство Объединенным казачейством республики поручили замначальника службы снабжения Марти Старлею Круговерову. При казначействе открыли Сбербанк для граждан. Нормы выработки утвердили постановлением Совнаркома. Отдельным постановлением на период войны с Испанией ввели 6-дневную рабочую неделю и 10-часовой рабочий день. Народу выплатили аванс под первую зарплату. Наркомторг открыл магазин. Пока что в нем продавались только овощи, фрукты, сахар, молоко, молочные продукты и выпечка. Тем не менее, магазин не пустовал. Граждане интенсивно тратили заработанное. Специальным постановлением Верховного Совета всем женам членов экспедиции был присвоен статус граждан БПГ без сдачи экзаменов. По этому поводу в выходной был устроен митинг. Крумич толканул большую речь о неустанной заботе партии о простом народе республики. Затем последовал банкет и большой праздник с музыкой и танцами. Однако, памятуя о неудачном прошлом опыте, спиртное наливали только по 50 грамм на душу. С Тринидада вернулся варяг, привез Зильбермана, продовольствие и 150 туземных воинов. Нарком Миндел доложил, что переговоры с верховным вождем прошли успешно, получена санкция на взятие в подданство еще 3 племен, соседствующих с племенами Петекотля и Кутметля. Вожди племен, наслышанные о благах пролившихся на Петекотля и Кутметля, в подданство пошли с охотой. Эти 3 племени были значительно сильнее 2 первых и могли в сумме выставить более 1500 воинов. Договорились с вождями о выделении для Ленинграда воинов и девушек. Все привезенные воины не женаты. Последующими рейсами будут перевезены еще 170 воинов и 270 девушек. Вождям племен передали подарки по 70 пленных материковых индейцев и трофейное оружие для вооружения туземной гвардии в 500 бойцов. В гвардию каждый вождь обязался выделить по 170 воинов. Договорились, что гвардия будет подчиняться коменданту Сталинграда, но содержаться бойцы будут за счет племен. Из привезенных воинов 90 человек передали в распоряжение Ягодина для конвойной службы. Договорились с Калиматопелем, что эти воины будут жить в туземном поселке племени Крыма. Девушки им будут предоставлены позднее. Жилье для новых семей построит племя. Вождь с радостью согласился. Его племя сильно прирастало воинами. Остальных 60 человек Мещерский распорядился готовить в экипаже новых кораблей. Учитывая, что общее количество моряков, туземцев, приблизится к 250, Мещерский поручил Ягодину построить рядом с жилыми зонами экспедиции еще и жилую зону для моряков-араваков на 300 семей, а также охраняемую зону для нанятых моряков-испанцев на 250 человек. До конца месяца парусники перевезли в Крым всех туземных воинов и девушек. К середине октября закончили строительство южной и северной артиллерийских позиций, смонтировали на них 3-дюймовки и провели учебные стрельбы. Закончили строительство промзоны для несекретных производств и лагерь при ней у кирпичного завода. Приступили к выводу этих производств из главной промзоны. Испанцы начали строительство кольцевой дороги. В Сталинграде запустили ГЭС, приступили к тренировкам туземной гвардии. Пришел Ленин с 700-тонным галеоном на буксире. Груз оказался примерно таким же, как и на предыдущем галеоне. Серебро 48 тонн, золото 320 килограмм. Большое количество бронзы, меди, олова и свинца. Особого ажиотажа это не вызвало. Вроде как уже привыкли. Сопровождавший галеон Ког утопили. Пленных привезли 520 человек. Звягинцев по радио сообщил, что Марти захватил 800-тонный галеон и большую каравеллу, следовавшую из Сан-Хуана в Веракрус. Груз, промышленные товары из Европы, ведет обоих в Крым. Производственники закончили переоборудование 2 галеонов, захваченных ранее. Командирами кораблей назначили лейтенантов Синицына и Авдеева, укомплектовали экипажи. На кораблях не хватало только электрогенераторов и артиллерии. По ходатайству Крумича кораблям присвоили имена Маркса и Энгельса. Бывший капитан-командор Дон Планель де Вардакс, а ныне военнопленный номер 98, услышав о наборе специалистов на корабли, долго колебался. В первый набор он не пошел. Уже привык к размеренной работе на кирпичном заводе. Его рабочее место было у станка, который формовал кирпичи из глины. Вместе с ним на станке работали еще 5 пленных. Кормили хорошо, работа не напрягала, дергая себе вверх-вниз рычаг, переворачивающий форму. Станок стоял под навесом в тени. Работников овевал прохладный морской ветер. Монотонный труд не мешал думать. Дон Планель вспоминал свое босоногое детство в маленьком полуразрушившемся отцовском замке. Жила семья бедного идальга, конечно, получше окрестных крестьян, но заметно беднее зажиточных ремесленников и купцов в соседнем городке. Четвертый сын дворянина, он не мог претендовать на наследство, и по этой причине был по большей части предоставлен сам себе. Весь день с утра до вечера носился по соседним холмам с сельскими ребятишками. Впрочем, грамоте, арифметике и владению шпагой его выучили. Достигнув совершеннолетия, решил принять участие в конкисте, о которой мечтал каждый испанский парень. Завербовался матросом на корабль, идущий в Вест-Индию, и всем сердцем полюбил море. Хотя матросов на корабле вовсе не кормили пряниками. Сметливого и грамотного матроса К тому же Дона приметил штурман Каравелл и взял к себе в помощники. Через 2 года он уже сам стал штурманом. Флот Испании быстро рос. Через 3 года он уже был капитаном Каравеллы. В новом свете способные люди делали карьеру быстро. В 34 года он уже был произведен вице-королем в капитан-командоры. Но тут его постигла неудача. Он оказался в плену каких-то совершенно непонятных и необъяснимых пришельцев. Все, чем владели пришельцы, сильно смахивало на колдовство. Корабли, быстро ходившие против ветра без парусов, яркие лампы, сверкающие в ночи без всяких признаков пламени, аркебузы, стреляющие со скоростью детской трещотки, самоходная повозка и много других чудес. С другой стороны, никаких признаков колдовства, заклинаний, обрядов, жертвоприношений и прочей мистики не было и в помине. Пришельцы делали свои дела быстро, четко и, можно сказать, обыденно, как крестьянин в его родной Андалусии возделывает почву. Пленным пришельцы относились вполне по-человечески, даже по первости одергивали конвоиров, индейцев, не позволяя бить пленных. Требования пришельцев были четкими, понятными, как и меры наказания. 2 не в меру гордых благородных донов с Галеона, вздумавших не подчиниться конвою, попросту утыкали стрелами. Других донов, не желавших делать своими руками грязную работу и пытавшихся халтурить, продержали по 3 суток на одной воде. Всем остальным хватило наглядного примера. Никаких разговоров о возможном выкупе с пленными пришельцы не поддерживали. Видимо, их этот вопрос не интересовал. Всем объявили, что пленных отпустят после окончания войны с Испанией, а до тех пор придется работать. Первый набор специалистов в экипаже Планель пропустил. Сомневался в допустимости для благородного дона служения стране, воюющей с Испанией. Но когда во 2-й раз объявили набор в экипаже галеонов, он записался в штурмана. Ну, в конце концов, это дело он знал. Да, и с Испанией его, по большому счету, ничего не связывало. Но главным мотивом было, ну, чего греха таить? Любопытство. Хотелось поближе посмотреть на дела таинственных камчатцев. Да и предлагаемое жалование превосходило капитанское в Королевском флоте. Его приняли. Завод изготовил 2 пушки 1-го типа. Мещерский лично присутствовал на испытаниях. Из обоих орудий стреляли по 50 зарядов. Сначала ядрами, потом новыми снарядами. Максимальная дальность стрельбы снарядами составила 2800 метров. На дистанции в 1 милю снарядом уверенно поражалась цель размером с малую каравеллу. На дистанции в 1 километр размером с баркас. В полете снаряды не кувыркались, пробивая деревянную мишень только железной головной частью. Нарком обороны принял орудие на вооружение береговой артиллерии. Перед совнаркома приказал запустить производству серию из 10 орудий, а также 1000 снарядов. По 4 сотни осколочных и шрапнельных, по 1 сотне фугасных и зажигательных. В металлургическом цехе строители закончили строительство конвертера. Металлурги запустили первую пробную плавку стали. Первый блин, конечно, получился комом. Никто и не расстроился, другого и не ожидали. Выплавка стали — дело сложное. К счастью, в библиотеке обнаружился учебник по материаловедению, в котором имелась диаграмма состояний сплава железоуглерод, которая значительно облегчала дело. Тем не менее, подбор режимов плавки мог занять длительное время. Недаром в их прошлой истории выплавку стали освоили только в середине 19 века. Стройотряды провели линии столбов ко всем 4 артиллерийским позициям. Электрики провесили по ним электролинии. На артиллерийских позициях установили прожектора и ротьеры. Электромеханики поставлен на испытание опытный электромотор мощностью 30 кВт. Он же предназначался в качестве генератора в состав типовой электростанции с паровым двигателем в 50 лошадиных сил. Такие двигатели завод уже выпускал малой серией. Теперь цех взялся за разработку электродвигателя мощностью 10 кВт. Он должен был стать типовым приводом для исполнительных механизмов, а также бортовым генератором для парусников, работающим от освоенного в производстве 20-сильного паровика. В конце октября в бухту вошел Марти, ведя на буксире большой галеон и 200-тонную каравеллу. Грузов все население республики ждало с огромным нетерпением. Запасы тканей, обуви, хорошей посуды были полностью исчерпаны. Завод уже вынужден был выпускать оловянные тарелки, чашки, ложки и вилки. Литейный цех отливал чугунные сковородки и котлы. Гончарный участок делал грубые глиняные миски и кружки. С тканями была вообще беда, все ходили в заплатанных обносках. Как обычно, сгрузили новую партию пленных в 690 человек, переписали их и определили в лагеря, коих в Крыму стало уже 3. Лагерь комсостава при кирпичном заводе, лагерь для специалистов при несекретных производствах и строительный лагерь для рядовых матросов. Затем приступили к самому долгожданному – выгрузке и учету товаров. Трофеи вызвали восторг как у руководства, так и у рядовых граждан. 270 больших рулонов льняных и шерстяных тканей, тюки хорошо выделанных кож, даже 3 рулона шелка, 87 больших коробов с обувью, по большей части солдатской, 32 короба испанских армейских мундиров, 5 коробов портновской и обувной фурнитуры, 16 коробов стеклянной посуды, столовые приборы, зеркала, листовое стекло, парусина, пеньковые канаты. Значительно меньше энтузиазма вызвали аркебузы и холодное оружие, составлявшее примерно 1/5 часть общего тоннажа грузов. Этого добра и так хватало. Как обычно, с галеона и корвеллы сняли все пушки числом 68 штук и оружие экипажа. К сожалению, у руководства в составе груза не было никаких химических реактивов. Доставленные товары сам нарком решил продавать через магазин. Деньги теперь у граждан были. У народа появился мощный стимул для выполнения норм. Предсов наркома распорядился расширить швейный и обувной цеха на общем заводе, как решили именовать для краткости, все несекретные производства. Секретное производство назвали спецзаводом. Научники раскопали информацию о неэлектрических прожекторах на так называемом свете Друммондов. О нем вспомнил командир ВЧ-1 Веденев. Изучали его в училище в качестве источника света для маяков до появления дуговых электроламп. Нашли соответствующую статью в Брокгаузе. Попробовали раскалить кусок известняка в пламени и паяльной лампы на керосино-бензиновой смеси. Кусок засиял ярким белым светом. К нему изготовили бронзовый отражатель параболической формы. Получился более-менее приличный прожектор. Ими решили осветить все десантно-доступные участки берега. На кораблях и береговых орудиях решили оставить электрические прожектора, поскольку свет Друммондов давал все-таки больше рассеяния. Завод изготовил одно орудие второго типа с гладким стволом. На испытаниях после 3 выстрелов потекли сальники в противооткатном устройстве. Пушку вернули на доработку. Связисты успешно испытали опытные образцы угольных микрофонов, запустили в производство партию телефонных аппаратов в количестве, достаточном для телефонизации всех артиллерийских позиций цехов. Научный сектор вплотную занимался разработкой дуговой электролампы. Свет Друммондов в качестве источника для дальнобойного прожектора не годился. Источник света для них должен быть одновременно ярким и точечным. Пытались из подручных материалов изготовить электрические аккумуляторы. Пока безуспешно. Для аккумуляторов требовалась серная кислота, получить которую не смогли. Срочно требовались реактивы для изготовления капсулей бездымного пороха и тротила. Радиотехники требовали развивать стекольное и стеклодувное производство. Без него не изготовить радиолампы. Того же требовали медики. Им нужна была химическая посуда для производства медикаментов. Электротехники требовали стекла для производства электроламп.